Закусочное рандеву. Железнодорожная станция Подберезовка. Граница земель между кланами Строгановых и Орловых. 15:33. Забегаловка притулилась на самом краю вокзала. И как везде в заведениях подобного типа, внутренний интерьер здесь не отличался особой выразительностью. Раньше сюда заскакивали пассажиры, чтобы по-быстрому купить алкоголь и закуску для более основательной трапезы в самом поезде. Остановка не длилась долго, так как от станции вела лишь одна дорога, заканчивающаяся в небольшом поселке, где проживало совсем немного народу. Все изменилось с наступлением эры правления колдунов. Ранее неприметный и никому не нужный полустанок приобрел по-настоящему стратегическое значение. Именно здесь стала проходить граница между владениями двух самых могущественных кланов России. Здание вокзала, построенного еще во времена Советской империи, значительно расширили, осовременили, снабдили всем необходимым, включая размещение совместного пограничного гарнизона. Поблизости выросли небольшие домики, где всем желающим оказывали разнообразные услуги, начиная от парикмахерской и заканчивая предоставлением ночлега за умеренную плату. Очень скоро в округе проживало больше людей, чем в той же деревне, ради которой в старые времена тут организовали станцию для поездов. Веянию времени поддалась и закусочная. Бывшее название «забегайка» кануло в прошлое, сменившись на более солидное «рандеву». Добавилось столиков, вместо узкого прилавка с кассой появилась невесть откуда притащенная хозяином деревянная стойка под бар и даже высокие стулья без спинок, прямо как показывали в зарубежном кино. На стену повесили огромный телевизор с плоским экраном и подключенным пакетом спутниковых программ. Невиданное дело для прежних времен. Владелец навел лоск, как он думал. И очень гордился произошедшими изменениями. Светозара не знала о проделанных усилиях, и поэтому первое, что сделала, зайдя внутрь, наморщила носик, брезгливым взором окидывая убогую обстановку придорожного заведения. «Кофе, черный, без сливок и сахара». Усевшись с краю, обратилась она к бармену, опасливо пристраивая локти на мощную столешницу, боясь испачкать рукава. Хотя страх быстро прошел, стоило вспомнить, что она уже давно носит не дизайнерские одежды, а практичные шмотки, купленные в простом магазине. Мешковатая темно-зеленая куртка, джинсы, шнурованные ботинки на толстой подошве и джемпер с высоким воротником. Волосы убраны под черную спортивную шапочку, натянутую по самые брови. «Недавно приехали?» — спросил бармен, сноровисто выполняя заказ. Девушка бросила настороженный взгляд на худого чернявого парня. Обычная вежливость или намеренное выведывание информации? Кланы вполне могли посадить сюда своего человека для собирания нужных сведений о приезжающих. Безобидная болтовня с посетителями, пока те медленно накачиваются алкоголем. Идеальное прикрытие для деятельности шпионов. «Только что». Не стала юлить Светозара, прекрасно понимая, что проверить дату приезда очень легко. Глупо попадаться на таких мелочах, привлекая к себе ненужное внимание. «Тоже ищете счастье в холодном пределе?» — не отставал парень, сумевший разглядеть привлекательность собеседницы даже сквозь унылый наряд путешественницы. «А вы?» — Светозара решила отвечать вопросом на вопрос, стараясь о себе не рассказывать. «Не похоже, что вы работали здесь долго». Бармен жизнерадостно рассмеялся. «Неужели так заметно?» Девушка кивнула. «Слишком умело обращаетесь с кофейником, если позволите. Думаю, и напитки готовите ловко». Последовал еще один смешок с отчетливыми нотками грусти. Парень печально вздохнул. «Да, в былые времена я работал далеко отсюда. В одном из пражских баров обслуживал клиентов круглые ночи напролет. Мне тогда казалось, что такая жизнь будет длиться вечно. Кто же знал, что все пойдет прахом?» «А почему уехали? Я слышал, Чехию не сильно задели перемены». Бармен пожал плечами. «Кризис? – бесхитростно поведал он. «Работа исчезла, и найти что-то другое никак не получилось. Муниципалитет ввел строгие ограничения на порядок трудоустройства иностранных приезжих, распорядившись в первую очередь работодателям заботиться о чешских согражданах. Пришлось уезжать, вот и вспомнил о родине». «А под Березовке?» – спросила Светозара, говоря одноименной со станцией деревни неподалеку. Парень жизнерадостно рассмеялся. «Да нет, что вы, я из Петрозаводска. Уехал оттуда и заодно из России сразу после учебы. Теперь обратно попасть не могу. И до Онежского озера не добрался», – поделился он трудностями. «Не пускают?» – участливо осведомилась девушка. «Ага, гражданство-то лишили по закону 9.3. Чудо еще, что сюда проскользнул. Устроился вот в бар при вокзале. На волне перемен владелец как раз искал новых работников. Сижу теперь, жду, когда документы получится выправить». «Проскользнуть так не пробовал? Я когда на перроне стояла, не видела, чтобы дальше находились заборы или любые другие ограждения. Выглядит так, будто можно пройти пешком». Бармен подхватил пивной бокал и принялся нервно его вытирать. Молчал он минуты две. Сходил обслужить других клиентов, вернулся обратно. Еще немного потянул паузу. После все-таки угрюмо произнес. «Нельзя там никуда пройти. Убьют». Светозара нахмурилась и переспросила. «В смысле убьют?» «В прямом. Любых нарушителей границы колдуны не задерживают, а ликвидируют на месте. Тела потом сюда притаскивают. Иногда на опознание, иногда на кремацию. Но думаю, в первую очередь, чтобы продемонстрировать остальным потенциальным бегунам, что с ними произойдет, если они рискнут пересечь проведенную самим князем Кириллом черту. Иначе в нейтральной полосе не скопилось бы такого количества народу. Все бы уже давно рванули, куда хотят». Увлекшись, парень сам не заметил, как перешел с благодарной слушательницей на «ты». Впрочем, Светозара предпочла не заметить данного факта, понимая абсолютную неуместность попытки указать на проявленную грубость. «Ты про Стеллы?» При выходе из вагона она уже имела удовольствие наблюдать огромные остроконечные столбы из чистого льда, расположенные на равном расстоянии друг от друга, поставленные точно вдоль границ клановых территорий. Говорили, что их создал при помощи магии патриарх Строганов лично, за один день и за одну ночь. Что любопытно, со стороны огненного клана никаких обозначений владений совсем не виднелось. «Ага, про них. Сосульки дурацкие», – в сердцах выругался бармен. «Все, кто без разрешения за них заходит, сразу уничтожаются. У ледышек с этим делом очень строго». Девушка сделала неторопливый глоток кофе. «Говорят?» – бывший житель чешской столицы понизил голос. «Эти штуки заколдованы». Светозара изобразила подходящее выражение на лице для поразительной новости. Округлила глаза и слегка приоткрыла ротик, постаравшись как можно лучше сымитировать изумление. Хотя уже при первом взгляде почувствовала, как сильно от ледяных фигур фонит магией. Они явно служили непростым ориентиром для обозначения пограничных линий. Какие-то хитрые артефакты, наполненные энергией под завязку. Не исключено, что с функцией самостоятельной подзарядки. Властитель холодного предела всегда славился своей изобретательностью и предусмотрительностью. Закусочная, бар и кафе в одном лице потихоньку наполнялось народом. Время двигалось ближе к вечеру, и все больше людей изъявляло желание перекусить и выпить, все чаще отвлекая бармена. Впрочем, тот не забывал симпатичную собеседницу и периодически возвращался обратно. Вскоре к выпитой чашке кофе добавился сэндвич с ветчиной и стакан крепкого чая. Девушка тоже проголодалась, воспользовавшись удачным моментом слегка подкрепиться. В любое другое время она бы вряд ли рискнула есть в подобном месте. Но обстоятельства изменились, и старые привычки уже давно ушли в прошлое. Заработал подвешенный на стыке стены и потолка телевизор, развлекая посетителей последними новостями. Горевший в правом верхнем углу значок показывал, что канал принадлежит информационной медийной сети. когда-то находившийся в совместной собственности у нескольких крупных кланов со всего мира. Сейчас вроде холдинг принадлежал уже только русским великим родам, выкупленный у заморских коллег по бросовой цене, когда те брали под контроль ставшие доступными другие новостные ресурсы. Вчера в Москве на акцию протеста вышло более 2000 человек с требованием оказания немедленной помощи Европе против нашествия обезумевших орд мертвецов с африканского континента. На большом экране показали протестующих с флагами, плакатами, где красовались надписи с призывами начать переброску войск в Испанию и Южную Францию, напоминаниями о судьбе человечества и просьбой сплотиться против общих врагов с цивилизованным миром. Мероприятия прокатились по крупнейшим городам и собрали, по оценкам экспертов, порядка 14 тысяч человек, выступающих против пассивного поведения властей в разгорающемся конфликте. Еще одна запись с кадрами шествия людей из разных уголков страны. Скидывая вверх сжатые кулаки, держа транспаранты и непонятно чьи знамена, они с удовольствием орали, выпучив глаза, заметив направленную на них камеру. Однако представители колдовских кланов единогласно заявили о нежелании воевать за граждан Европы. Замелькали постные физиономии пресс-секретарей великих магических родов, с одинаковой скукой сообщающих о недопустимости нарушения общественного порядка и создания помех остальным жителям заниматься повседневной деятельностью. Власти с пониманием относятся к порывам и готовы поддержать всеми силами благородные начинания. К протестующим подбежали полицейские и жестоко принялись их сгонять в плотную кучу. Затем, действуя также решительно, всех до единого любителей европейцев погрузили в подогнанные автобусы и увезли в неизвестном направлении. Борцам за безопасность Европы была предоставлена возможность лично встать на защиту западных стран. Очередная смена картинки. Уже в Калининградской области ничего не понимающих людей насильно заставляли переодеваться в старую армейскую форму. Судя по внешнему виду, найденную еще на советских складах, выдавали по незаряженному автомату Калашникова, вещевому мешку с сухпаем на трое суток, смену белья, плюс каждому десятому вручали медицинскую сумку с ярко-красным крестом на боку. Теперь они на личном примере смогут показать, как важна судьба объединенного человечества. Стать героями для... Беспорядочную толпу пинками погнали к польской границе. При любой попытке повернуть назад следовал предупредительный выстрел в воздух. Рядом исходили лаем овчарки. Сурового вида солдаты клана Орловых грубо подталкивали отстающих. Пролетела целая группа вертолетов. Боеприпасы будут сброшены в десятках километрах на другой стороне. Стальной голос, усиленный микрофоном, предупреждал о недопустимости возвращения обратно в связи с установленными чрезвычайными мерами при нарушениях пограничного контроля. Среди испуганных лиц общественных активистов промелькнула парочка известных в прошлом культурных деятелей. Один из них подошел к бойцу Алой Стражи. Калининград отошел к клану Орловых, и там уже вовсю шла эвакуация. И принялся что-то тому упорно доказывать, тыча в себя толстым мясистым пальцем. Через 2 секунды настырная звезда столичной богемы лежала на земле, воя от боли, держась за сломанную челюсть. Как и следовало ожидать, солдат не стал долго слушать непонятные претензии, поступив так, как предписывал устав боевого крыла огненного клана. По губам Светозары пробежала слабая улыбка. Кто бы сомневался, что будет по-другому. Магов можно обвинить в чем угодно, но в отсутствии специфичного чувства юмора определенно нет. Хотели защитить Европу от вторжения негров-людоедов? Да легко. Вот тебе оружие, вот тебе форма. Шагай, защищай хоть всю планету. Главное, не вздумай требовать от клановцев погибать за непонятно кого. Привыкшие к методам противодействия прежнего кровавого режима профессиональные активисты явно не ожидали ничего подобного. Да к тому же притворенного в жизнь настолько оперативно. Сегодня они стояли на площади, крича про обязанность каждого защищать очаг современной цивилизации, а через сутки уже находились рядом с Польшей, неуклюже держа в руках автоматы так нелюбимой павшей Советской империи, врученная там же с наилучшими пожеланиями. Кое-кто не выдерживал, кричал и бросался обратно, чтобы тут же упасть подстреленным профессиональными вояками, держащими оборону на пункте перехода. Но основная масса все же покорно двинулась в указанном направлении, боязливо оглядываясь назад и стараясь не провоцировать на активные действия решительно настроенных солдат в отцеплении. Видали? Цирк да и только. Осмелели, решили, раз их сразу не тронули, то можно творить что угодно. Типа не бандиты и ладно. А вот и нет. Вновь подошедший бармен прокомментировал творившееся на экране, заметив, как внимательно Светозара смотрит репортаж. В утреннем выпуске сообщили, что другие маги передали протестующих из своих городов Орловым, и те затребовали за депортацию отдельную плату. Кланы не растерялись и начали проводить конфискацию у задержанных, выбивая деньги за отправку на фронт от самих добровольцев. Говорят, прямая трансляция с места событий перекрыла рейтинги правосудия. Девушка усмехнулась. Вполне в духе колдунов. Провести казнь за счет самого приговоренного. Да еще и слегка подзаработать на этом. А почему ты считаешь, что в холодном пределе тебе будет лучше, чем где-то еще? Поинтересовалась она, когда с ужином, он же завтрак и обед, было покончено. Парень независимо пожал плечами. «Я не считаю, я точно знаю. У меня сестра там, мы с ней несколько раз разговаривали. Она работает учительницей в младших классах. Говорит, что жизнь очень сильно изменилась в лучшую сторону». Тут он замялся и слегка притихшим голосом добавил. «Правда, за последние месяцы ввели много уроков, проповедующих идеологию магических кланов. Некоторым родителям это не очень понравилось. Часть даже забрала детей на домашнее обучение». «И что, никто не возражал?» «Да вроде нет. Несмотря на многие признаки суровой диктатуры, в определенных сферах колдуны удивительным образом снисходительны. Как я понимаю, им плевать на то, что человек делает, пока его действия непосредственно не затрагивают общество». «Звучит так, как будто тебе уже нравятся новые порядки», — задумчиво проронила Светозара. Бармен еще раз передернул узкими плечами. «Ну а что? Они всяко лучше старых властей. По крайней мере, касательно справедливости так уж точно. Я до сих пор помню, как родители рассказывали про отправленного за решетку соседа, убившего в своей квартире грабителя. Где это видано, чтобы человека судили за то, что он защищает свой дом и семью? При этом родственницу влиятельного чиновника, нарушившую правила и сбившую на пешеходном переходе ребенка, осуждают условно. Из-за такого беспредела я в свое время и свалил из прежнего гадюшника». «А сейчас по-другому?» – с искренним интересом осведомилась девушка. «Конечно», – убежденно заявил собеседник за стойкой. «Всех этих крыс перебили. Законы именно соблюдаются, а не просто остаются на бумаге. Правосудие работает на 5+. Колдуны не церемонятся с преступниками. Не поверите, сестра говорит, ночью через парк без боязни можно пройти, где раньше только и делали, что торговали наркотой. Всех прогнали через допросные, а там не какие-то бумагомараки из старых, кому для правильных показаний давали на лапу. Все продумано, все через магию. Никто не может уйти безнаказанно, если виновен, понятное дело». «Ты прямо патриот клановых властей», — предельно серьезным голосом сказала Светозара. «Тогда почему тебе не попробовать уехать куда-нибудь еще, где тоже правят маги? Я так понимаю, похожие порядки теперь везде». Бармен поставил пустые тарелку и кружку на мойку, без подсказок налил еще один чай. «Мне домой хочется. В холодный предел трудно попасть, но я все же хочу быть поближе к родственникам. Хотя ходят слухи, что в других местах легче осесть. Те же Охотниковы и Курбатовы всегда привечают переселенцев с востребованной профессией». «Специальность бармена пользуется популярностью?» — позволила себе легкую улыбку девушка. Парень рассмеялся в ответ. «Я ведь техникум заканчивал изначально. Думаю, в случае чего смог бы где-нибудь пристроиться. Но говорю же, хочу к семье». Входная дверь бара открылась, впуская внутрь порыв зимнего ветра вместе с очередными посетителями. И необычных любителей пропустить вечерком стаканчик-другой, а кое-кого совершенно иного. Молодой парень в тонком бежевом пальто в сопровождении двух солдат в униформе с арктическим камуфляжем. Бармен шустро перегнулся через стойку. Горячо зашептал Сытозаре на правое ухо. «Усиленный патруль хранителей тишины. Делай все, что они говорят. И ни в коем случае не оказывай сопротивления. Они не производят арестов и не задерживают. Если что, уничтожают на месте. Лучше сразу приготовить документы для проверки». Светозара благодарно кивнула, внимательно следя за приближающимися стражами правопорядка клана Строгановых. Она заметила, как идущий впереди молодой человек внимательно ощупывает эмоциональный фон каждого клиента питейного заведения, пытаясь найти признаки враждебного отношения. Вот кто-то вызвал подозрение. Последовала вежливая просьба ответить на пару вопросов, держа в руке небольшой камешек. Четверка смуглолицых людей за столиком принялась что-то горячо втолковывать проверяющему, постепенно увеличивая громкость выкриков, иногда переходя на незнакомый язык. «Зря это они», – протянул бармен, тоже наблюдая за деятельностью патрульных. И правда, маг в модном пальто не стал никого уговаривать, молча шагнул в сторону, кивая бойцам позади. Послышались 4 приглушенных хлопка. И не хотевшие сотрудничать буйные посетители обзавелись на лбах аккуратными ровненькими дырочками. «Четверо на утилизацию, бар-рандеву», – хмуро проговорил в микрофон миниатюрной гарнитуры один из солдат. В наступившей тишине негромко произнесенные слова с легкостью долетели до самых дальних уголков забегаловки. Больше желающих поскандалить внутри не нашлось. Светозару поразила не сама казнь, а то, с какой механической привычкой ее осуществили. Определенно, им уже не раз и не два приходилось зачищать таким образом подозрительные элементы прямо на месте. Не хочешь отвечать на вопросы под артефактом истины? Лови пулю в голову. Жестоко, но крайне эффективно в плане поддержания общественного порядка. Не зря их называли хранители тишины. И стоило признать, подобный подход имел довольно множество плюсов. Разумеется, и минусы тоже имелись, но, похоже, ледышкам было на них глубоко наплевать. Обход продолжился. Небольшая процессия все ближе подбиралась к концу барной стойки, где сидела она. Оставалось буквально 5 метров, когда девушка медленно сползла со стула, не желая провоцировать возможный конфликт. Ей было прекрасно известно, как хорошо муштруют боевых магов детей вьюги. И несмотря на то, что еще несколько дней выкачала из себя всю магическую энергию, иллюзий по поводу успеха в обмане патрульных она совсем не испытывала. Значок в виде снежинки на лацкане бежевого пальто подходившего молодого человека яснее ясного говорил, что пытаться скрываться будет не самой лучшей идеей. Черная вязаная шапочка легла на барную стойку. По хрупким плечам рассыпались длинные пышные волосы. Дождавшись, пока взгляды солдат и их командира скрестятся на ней, она шагнула вперед и громким, хорошо поставленным голосом заявила: «Передайте его светлости Кириллу Константиновичу Строганову, что его аудиенции и спрашивает княжна Светозара Аркадьевна Бельская, последняя из рода владык Темной Дубравы».